Глава 23. Вот мы и на месте. Я закрыл рот и открыл глаза. Нормально, перепада давления не ощущалось, головокружения, тошноты и прочих непотребств тоже. Мы стояли на ровной каменистой дороге, возникшей скорее в результате перемещения людей, животных и грузов, чем благодаря осознанному труду. Твердая почва позволяла ей оставаться в приличном состоянии в своем первозданном виде. Сзади дорога резко обрывалась, буквально в 10 шагах, как бы ныряя в ущелье. При взгляде туда мне даже почудилось сияющие в пропасти звезды. Впереди грунтовка лениво ползла, плавно забирала вверх, к плохо различимому из-за приличного расстояния и въедливого тумана подножью горы. «Тебе туда!» — указал направление Арагорн. «А точнее, или топай по дорожке и, не доходя, упрешься?» «Не заблудишься, не волнуйся. Здесь нет ни развилок, ни места для маневра. Собственно, дорога, какой ты ее видишь, это всего лишь единственный, более-менее стабильный, пространственно-временной континуум. А посему искать обходные пути не советую. Можно и навернуться, и не вернуться». Никогда не примерял на себя личину трамвая. «Уверен, Старлей?» — хмыкнул Арагорн. «А помнишь тогда, на минном поле?» «Не смей!» — тихо сатанея прошипел я. «Никогда не смей напоминать мне, а...» «Ладно, ладно, ладно!» Примирительно защитным жестом Арагорн выставил вперед открытые ладони. «Извини!» — брякнул, не подумавши. «Впредь поостерегусь!» «Мир?» «Да!» Меня отпустило так же мгновенно, как и накатило. И нет моей вины в той трагедии, и забыть не могу, потому как объяснить некому. И прощения попросить не у кого. «Работаем!» «Вот и славно!» Арагорн неуверенно переминался, явно чувствуя неловкость. «А хочешь, Игорь, я вытру из твоей памяти?» «Нет, тебе, бессмертный Боже, наверное, трудно понять. Но пока я жив и помню, мои парни вроде тоже не ушли совсем». «Вообще-то, бессмертия не существует. В этом мире все конечно. Просто некоторые вещи бывают очень-очень долгими. Причем, заметь, далеко не всегда приятными. Представь себе на секундочку вековую зубную боль. И не завидуй. О, а вот и остальные члены команды подоспели. Ну, вы знакомьтесь, а мне пора. И так подзадержался, а мое присутствие здесь влияет на стабильность. Может, потом именно этих нескольких секунд нам и не хватит. Удачи». Не успел я даже кивнуть, как отголосок затихающей воздушной волны мазнул меня по лицу, и я остался совершенно один. «Вот же, горе-командир!» — проворчал я неодобрительно. «Задачу поставил, а о сигнале и времени обратной дебаркации ни слова». «Тебе хоть задачу поставили!» — тяжелым басом прогудел кто-то рядом, но совершенно невидимый. «Эй, а ты кто?» — я огляделся, но результат оставался прежним. В пределах прямой видимости живых существ не наблюдалось. Зато и божья коровка не трепыхалась. «А ты кого спрашиваешь?» Чуточку насмешливый, звонкий девичий голосок ответил раньше баса. «Троллей, гоблинов, эльфов, гномов и всех прочих, сколько бы вас там ни пряталось», ответил я чуть озадаченно, но по-прежнему спокойно. Опознаватель не поднимал тревоги. «Понятно. Оба ко мне?» Вот только если раньше за ее голоском рисовалась вихрастая девчонка, то эти обертоны уже, безусловно, принадлежали томной светской львице. Да и букашка моя завозилась, разворачиваясь на голос. Но секунду спустя опять замерла. «Ясно», — вздохнул я обреченно. «Ладно, объясняю для тех, кто в танке. Иллюзорность здешнего мира воздействует на меня таким образом, что я вас слышу, но не вижу, поэтому ни по головам, ни по каким иным признакам посчитать не могу. Сами определитесь, сколько вас». «Один я», — ответил бас. «Трое», — одновременно с ним произнесла женщина. «Вообще-то я только двоих вижу», — чуть помолчав, произнесла девчонка. «Еще лучше». «Добро, теперь в том же порядке. Кого именно вы видите?» Бас молчал, пауза затягивалась. «Эй, мужик, ты че завис?» — поинтересовалась львица. «Народ комментариев ждет». «А что говорить-то? Я же никого, кроме рыцаря, не вижу», — резонно заметил тот. «Логично», — похвалила женщина. Настоящий мужчина. Скуп в словах и щедр в подарках. Вот если бы только клыки чуть укоротить. Или это такой рекламный трюк? У большого мужчины и клыки большие. Тогда не надо укорачивать. Пусть остается все как есть. Только ты лучше ко мне передом повернись, а то девчушка, непривычная к такому зрелищу, может в обморок брякнуться. Хвалилась тряпка, что об нее часто ноги вытирают. «Ой!» — воскликнула та одновременно со звучным шлепком. «Драться зачем?» «А не хами взрослым, соплячка! Тем более тем, которых не видишь!» — наставительно произнесла львица. «В следующий раз не по заднице шлепну, а в твое смазливое личико заеду. Доходчиво?» «Стоп, стоп, женщина!» Я поспешил перенять бразды, чувствуя, что та начинает привычно верховодить и еще чуть-чуть попытается и меня самого оседлать. «Твой день 8 марта. Как я уже понял, никто из вас не знает, зачем он здесь». «Попросили хорошему человеку помочь», — пробасил тролль. «Аналогично», — пискнула девчонка. «Ну, в общих чертах, примерно где-то так», — нехотя подтвердила львица. «В таком случае хорошим человеком назначаю себя». «Возражения есть?» «Возражений нет. А посему продолжим перекличку». «У кого какое вооружение, а также медицинские познания?» «Дубина. Вывих могу». «Слышь, дубина, тебя не спрашивают, чего ты там вывихнуть можешь, а о целительстве», — подсуетилась девчонка. «Так я это... вправить». «А, ну тогда ладно», — хихикнула та. «Лук и метательные ножи». «Магия», — проворковала женщина. И рукопашный бой снова не удержалась девчонка и тут же поспешно прибавила. «Это комплимент». Компания собралась небольшая, но очень пристойная. Господин меценат, господин директор, золотарь, две курвы и я. «Поосторожнее с цитатами, рыцарь», — незлобиво заметила женщина. «Нынче классика не в моде, могут и не понять». «Кстати, замечу сразу для всех невидимых». Поспешил я предупредить возможные покушения на командирскую честь и достоинство. «Пинать и пытаться отвесить мне за трещину — дело гиблое. Даже не напрягайтесь. А если серьезно, то очень даже сбалансированная команда получилась. Два бойца, стрелок и маг. А если вы еще не только для меня невидимыми останетесь, то крутизна группы возрастает на порядок». «Первичный инструктаж Арагорн проводил?» «Нет, я на охоту собрался». «С дубиной?» — поддела лучница. «А с чем же еще на медведя ходят?» — в свою очередь удивился орк. «В моем теперешнем мире, подружка, ни ружей, ни карабинов нету. А тебя саму откуда выдернули?» «Я это... зачет по стрельбе сдавать готовилась», — явно смущаясь, объяснила девчонка. «Но это формальность. Я еще дома кандидатскую норму выполнила». «Меня прошу ни о чем не спрашивать», — предупредила нетерпящим возражения голосом магичка. «Я работу и личные дела в одну кучу не смешиваю. Но вопрос, как я понимаю, был задан не зря». «Мы слушаем тебя, господин рыцарь». «Тьфу, звать-то тебя как, отец-командир?» «Зовите Игорем». «Саныч, Света, Тамара». «Очень приятно. Так вот, исходя из того, что доступно мне, мы в мире, который вот-вот исчезнет». Поэтому, как вы уже и сами заметили, многое здесь либо обманчиво, либо вообще невидимо. Единственное более-менее устойчивое в своих характеристиках, а значит безопасное место, — это дорога. Во избежание неприятных сюрпризов рекомендую с нее не сходить. А поскольку время агонии мира нам тоже неизвестно, не стоит затягивать и наш визит. Выдвигаемся. Порядок нахождения в колонне соблюдайте прежний. Орк, стрелок, маг. Но очень прошу вас, девушки, если заметите опасность, не ждите, предупреждайте сразу. Помните, что мы с орком частично слепы. И еще, нам сейчас не до воспоминаний и обмена опытом, но если кто еще не понял, то здесь все серьезно. Сохраниться и переиграть не получится. А уж коли мы из одного мира, давайте жить дружно. Заметано. Годится. А никто и не возражает. Веди нас, Сусанин. Утоптанная дорожка уверенно вела вперед и вверх. Это если глядеть под ноги, но достаточно было хоть на мгновение отвлечься, как все прочие чувства, кроме зрения, настойчиво утверждали, что я спускаюсь с пригорка. Похоже, нечто подобное отмечали и остальные участники экспедиции, судя по тем репликам, которыми они обменивались между собой. Я в разговор не встревал. Терпеть, знаете ли, не могу общаться с пустотой или стенкой. По этой причине даже прослыл нелюдимым бирюком в кругу родных и близких. Особенно среди женской его части. С удовольствием болтающий по телефону, как угодно долго и в любое время суток. И уж тем более мне не хотелось проделывать это с собственным глюком. А исходя из внутренних ощущений, именно самая интересная для меня собеседница с наибольшей вероятностью и была призвана моим же подсознанием. «Ущелье!» Три голоса в унисон переплелись с моей командой. «Стой!» «Занятно!» Проделав получасовой марш в гору, на полпути к отлично видимой всем вершине, мы вдруг оказались на краю пропасти, словно кто-то отрезал сегмент горы, как кусок праздничного пирога, но не убрал с тарелки, а только сдвинул чуток. Неширокая трещина, метров 6 всего, но вполне достаточно, чтобы не перепрыгнуть. И обхода не видно, дорога и не думала сворачивать, упиралась прямо в обрыв. Осторожно я подошел к самому краю и, только глядя прямо себе под ноги, увидел, что через пропасть переброшен мостик. Вернее, узкий каменный столб, как две электрические опоры, но даже с виду очень крепкий и надежный. «Здесь мост. Поглядите, все ли его видят?» «Я вижу», — прогудел орк. «Вижу. Присутствует». Я потыкал в камень мечом, но столб, судя по всему, действительно имелся в наличии. Я шагнул на него одной ногой, осторожно перенес тяжесть тела, подтянул вторую. Мостик на мои манипуляции не реагировал. Впрочем, как и клубившийся под ним туман. Сделал шаг, второй, третий. Мир сделал сальто мортале, и я под дуэтный визг девушек и почти синхронно вырвавшееся у меня и орка крепкое словцо повис вниз головой. Причем не свалился в пропасть, а именно повис, будто приклеенный. «Очуметь!» — секунду спустя резюмировала комизм ситуации магичка Тамара. «Это еще что за экстремальная эквилибристика?» «Сам в шоке. По моим внутренним ощущениям, это не я висел вверх тормашками. Одно ущелье улетело в небо. Попытался сделать шаг. Никаких изменений, все как и было прежде. Хорошо, что не в юбке», — попытался пошутить для снятия напряжения. «Хм, кому-то, может, и хорошо», — брякнула Света. Магичка из солидарности или согласия промолчала. Одновременно с этим вся моя незакрепленная амуниция вдруг начала подниматься вниз, который теперь стал верхом. «А вот это уже фиг тебе! Прекратить фокусы!» — приказал я, начиная кое-что понимать. Закон тяготения не имеет избирательных свойств, и его сила на все воздействует по одному вектору. Это только в армейских анекдотах положенная на бок пушка за угол стреляет. Попытки моих вещей ускользнуть от меня тут же прекратились. Ну, то-то же. Довольный одержанной победой, я, не теряя времени, почти бегом кинулся на другую сторону. Перебежал и облегченно вздохнул. «Давайте за мной. Это не страшно. Только дух захватывает, как на аттракционе», — крикнул своим. «Чего ж прямо в ухо орать?» — отозвался совсем рядом орк. «Не понял». «Извини, ты бежал так быстро, что я и отойти не успел». «Ты опять с нами, Игорь», — объяснила Тамара. «После того, как тебя повесило вниз головой, ты вдруг развернулся и бросился обратно». «Вот ведь зараза», — проворчал я. «Значит, на середине моста идет смена не только ординаты, но и абсциссы». «Короче, такая местная шутка. Главное, что простенько и не больно». «Суть ухватили? Тогда пошли». На этот раз переправа прошла без задержки. Очутившись вниз головой, я развернулся на 180 градусов и бодренько затопал по пути следования. Мостик больше не возражал. Используя проверенный мной маневр, перебрались через ущелье и остальные. Правда, все же не удержавшись при этом ни от визга, ни от непечатных эпитетов. И это правильно. А то могло показаться, что я один неврастенник и не умею владеть эмоциями. Зато как только, судя по голосам, мы все оказались по эту сторону ущелья, оно беззвучно исчезло, как и не было вовсе, скачкообразно превратившись в головокружительные и не менее головоломные обрывы, образовавшиеся по обеим сторонам дороги, непринужденно изображающие из себя нечто вроде дамбы или плотины. «Это чтобы мы с пути истинного не сбились и в греховных помыслах не заплутали», — прокомментировал орк. «Что ж, если это столь очевидно, тогда чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовалась лучница. Наверное, стоило ответить, но мне опять почему-то показалось, что я разговариваю сам с собой, только разными голосами. Шизофрения, как и было сказано. Зачем устроителям вечеринки понадобилось еще раз менять ландшафт, стало понятно, когда из-за поворота, при том, что мы все время двигались практически по правильной синусоиде, нас, довольным рыком, встретила сидящая рядком стая драконов, или по терминологии Зеленлога, змеев. Чудовища выпустили в нашу сторону целый шквал огня. Да, 7 самодвижущихся бронированных огнеметов на узкой дорожке — это зрелище не для слабонервных. Не пройти, не обойти. Даже если мои доспехи и в самом деле огнеупорные, и я не изжарюсь, пока подойду на расстояние удара, то при таком соотношении массы тел банальный тычок снесет меня в пропасть. А уж группе поддержки и пытаться нечего. Задача. Как там у умных? Если нет выхода, ищи в другом месте. Что можно противопоставить этой великолепной семерке? Кстати, а почему именно 7? Зачем нужна такая плотность огня? Непонятно. Участок и без того создали словно под заказ. Опять подвох? В чем именно? В качестве или количестве? Какую иллюзию использовали на этот раз? Личный состав, похоже, тоже впечатлился, потому как дружно помалкивали, не мешая работе мысли. А те аж скрипели от напряжения. 7. Простое число. Приписывается Господу в противовес шестерке. Делится на себя и на единицу. Ну и что? Какой отсюда вывод? Да элементарно, Ватсон. Иллюзия не существует сама по себе. Она наводится на что-то. Значит, один или несколько предметов удвоили или утроили, или... Нет, задачка не сходится. Например, удвоили. Тогда чудовищ должно быть 6 или 8. Утроили 6 или 9. Отсюда следует, что либо их там все-таки 7, или он один-одинешенек. А если 7, это уже суровая правда жизни, а не иллюзия. «Все видят драконов», — уточнил я на всякий случай. «Все». «Сколько?» 7. «Вообще-то я не была бы в этом столь категорична», — задумчиво произнесла Тамара. «Крайние твари выглядят менее четко. Это явная иллюзия. Но про остальную пятерку судить не берусь». «Один он там», — и я вкратце пересказал ход своих рассуждений. «Я согласна с Игорем», — ухватила суть магичка. «А если нет?» — усомнился орк. «Ты сзади смотреть будешь, а от нас и пепла не останется. Стремно». «Ты, Саныч, не торопись геройствовать», — успокоил я его. «У меня доспех жаропрочный. Продержусь чуток. Поспеши на помощь, только если рукопашный начнется, и мне физическая поддержка понадобится. Значит, я правильно просчитал противника». «Ну, а не удастся? Зовите Арагорна. Пусть забирает вас с точки. Миссия невыполнима». «А оно того стоит?» — вкрадчиво поинтересовалась Тамара. «Уверен?» «Может, послать всех этих богов с их разборками?» «Как сказать», — пожал я плечами. «Вопрос, конечно, интересный. Вообще-то, один раз меня уже пробовали кинуть. Темные. Вот я и думаю, раз они так суетятся, значит, цель стоит того. Отчего же тогда не помочь парням в белом, если просят?» «Ура!» — я не ошибся. Дракон был совершенно один и очень грустный. Даже не дракон, а молоденький такой дракончик. Несмотря на размеры, наверняка тоже иллюзорные, он оказался еще сущим детем и огнем фонтанировал не от ярости, а от радости. И когда я осторожно приблизился, то едва успел понять, что он лезет ко мне обниматься, а не драться. Вовремя, а то рубанул бы с плеча, и в мире стало бы одним существом меньше. «Старшие ребята ушли», — объяснял он охотно, когда группа, разобравшись с ситуацией, подтянулась к нам. «А мне сказали, сиди карауль. А чего или кого, не объяснили». Он засопел обиженно. «А одному, знаешь, как здесь страшно? Мир вот-вот развалится». «Так ты и ступал бы следом. Чего ждал?» — удивилась магичка. «Нельзя. Я же честное драконье слово дал, что дождусь». Очень серьезно объяснил малыш. «Прикольно». Тамара явно хотела прибавить какую-то колкость, но воздержалась. «Ну а чего зря дитё обижать?» «Вот ты и дождался», — веско произнес я. «Можешь считать, слово сдержал. Вы, когда играете, как сменяете друг дружку?» «Пост сдал». «Пост принял», — ответил я машинально, а потом громко рассмеялся. «Точно?» — усомнился дракончик. «Ты меня не обманываешь? Маленьких нехорошо обманывать». «Что ты, малыш? Я совсем по другому поводу смеюсь». Вспомнилась одна старая шутка. «Для взрослых», — поспешил уточнить, видя, как загораются любопытством его глаза. «Гляди, сколько нас! Где ты больше новых караульных найдешь?» Тот чуть удивленно склонил на бок голову, словно не совсем понимая, о чем это я. Но спорить не стал. Правильно его воспитали родители. Имел пацан уважение к старшим. «Ну ладно, тогда я полетел. А ты, если надо будет, подтвердишь, что я не самовольно пост оставил?» «Даже не сомневайся». Дракончик легонько ткнул меня мордой в грудь, отчего я грациозно шлепнулся на дорогу, сделал несколько стремительных шагов, взмахнул крыльями и взмыл вверх, сделав на прощание круг у нас над головами. «Не квест, а какой-то анекдотец. С угадай мелодию из трех букв пополам», — проворчал орк. «Мордой супостатом, когда бить будем?» И не успел он договорить, как откуда-то сверху на нас посыпались твари. Именно твари, потому что понятия не имею, как еще назвать обезьян с клешнями крабов, хвостами скорпионов и жвалами богомолов. Да и я не юный натуралист, чтобы рассматривать и классифицировать. Мочить монстров — это дело другое. А кто кому Рабинович? Пусть аналитики разбираются. Вообще-то настоящим боем всю эту кутерьму и назвать нельзя. Отправив группу обратно на дамбу, я встал на перешейке и неуязвимый для оружия тварей размеренно взмахивал мечом, выкашивая в волне нападающих целые бреши, стараясь только не перегружать руку и надеясь, что твари закончатся раньше, чем я устану. Время от времени у меня из-за спины вылетала стрела или фейербол, а орк упирался мне в спину своими ручищами, давая надежную опору. Иначе волна снесла бы меня просто своим весом. «Это не нападение», — вдруг произнесла Тамара. «Это бегство. Отступите немного назад. Пара отвоеванных ими шагов ситуацию не ухудшит». «Лемминги?» — уточнила Света. «Типа того». Я послушно попятился, тем более что сил уже оставалось совсем чуть-чуть. Надо будет по возвращении серьезнее заняться физической подготовкой. Залежался совсем. Да и сомнения меня тоже обуяли. Всегда чувствуется, когда агрессия направлена именно на тебя, а когда ты просто попал под раздачу. Оказался не в то время и не в том месте. Предположения оправдались. Обезьяноподобные создания проносились мимо, лишь изредка вываливаясь из общего потока. Но для успокоения этих отщепенцев с лихвой хватало дубины орка. А еще примерно через час поток стал иссякать и пропал. Куда эти твари бежали, откуда и от чего именно, мы так и не поняли. Но, тем не менее, очередное препятствие, пусть и совершенно случайное, было преодолено. Мы могли двигаться дальше. В общем, все предыдущие розыгрыши и случайные приключения расхолодили нас настолько, что когда впереди возникло некое подобие голема и тролля, опирающееся на булаву в рост и вес среднего человека, мы даже шаг не замедлили. «Стой, смертный!» — прогудел он, как десяток орков сразу. «Дальше дороги нет! А может, отвалишь?» С такими типами политесы не проходят. Чуть учуют слабину, сразу наедут, как каток на курицу. «Видишь, люди по делу торопятся. Недосуг нам». «Я — страж черты, смертный», — прогудел тот, не меняя положение. «И без моего разрешения ты не пройдешь дальше. За оружие не хватайся, я неуязвим. Но если желаешь убедиться, попробуй, ударь меня, разрешаю». «Судя по тону, он за базар отвечает», — проворчал орк. «Можешь, конечно, стукнуть его, Игорь, но бонусы при этом потеряешь». «Я верю тебе, страж. Но видишь, какая проблема? Я должен пройти. Как нам быть?» «Ты упорствуешь в своем желании, смертный?» «Да». «Ты что творишь, Игорь?» — зашипела Тамара. «Тебе же ясно сказали, страж непобедим». «Ошибаешься», — усмехнулся я. «Он сказал, что он неуязвим, а непобедим — это совершенно из другой оперы». «Да, страж, я должен пройти и потому готов сразиться». «Что ж, это твое решение. Надеюсь, жалеть не будешь. Ты готов к поединку?» «Если ты познакомишь меня с правилами». «Ах, да. С тех пор, как я здесь, ты первый, кто изъявил желание. Вот я и позабыл о правилах. Они простые. Я задаю три загадки. ты даешь 3 ответа. Угадал — можешь переступить черту. Ошибешься 3 раза — умрешь. Угадаешь хотя бы 1 раз — уйдешь живым. Но за каждый неправильный ответ я отрублю тебе 1 конечность, какую укажешь. Это справедливо, не так ли? Не совсем. Я либо выиграю, либо проиграю, а ты не теряешь ничего. Ну так я тебя сюда не звал. Но за наглость и что скуку развеял. Так и быть, поощрю. Угадаешь все 3 ответа, совет дам. Согласен? Время на размышление. Да хоть живи здесь. Я никуда не спешу. Хорошо, начнем. Задавай свои вопросы. Слушай, страж так долго молчал, что от нескольких слов даже осип немножко. Загадка первая. Что тверже камня, мягче воска и легче воздуха? Загадка вторая. Идет по листве, не шуршит. Идет по воде, не тонет. Идет по костру, не горит. Загадка третья. Зачем я здесь? Не торопись, смертный. Хорошенько подумай, прежде чем откроешь рот. У тебя есть только 1 попытка на каждый ответ. Первые 2 примитивны, как таблица умножения, — хмыкнула Тамара. «Да?» — удивился орк. «А я не знаю». «Заглянуть бы в комп», — мечтательно протянула лучница. «Там на все ответы имеются». «Хм, вот уж действительно, дети интернета», — хмыкнула магичка. «А своя голова зачем?» «Для ношения шапки», — объяснил Саныч. «А еще я в нее ем». Но не выдержал тона и заржал. «Ладно, хорош прикалываться. С первыми 2 все ясно. Подлянка в последнем вопросе. Ведь только от его доброй воли зависит признать ответ верным. А кто знает, как этот киборг запрограммирован? Может, он на любую фразу отвечает «нет»?» «Не думаю», — не согласился я. «Тогда теряется смысл. Если никто не должен переступить черту, проще так ее заныкать, чтобы вообще нельзя было найти. Никому и никогда. Ведь постоянный пост...» «Спокуха, ребята. Я все понял. Эй, страж, лови ответы». «Я слушаю тебя, смертный». «Первое — это вода. В виде льда, жидкости и пара». «Верно». «Второе — тень». «Тоже верно». Может быть, мне показалось, но в голосе стража прозвучало едва заметное удивление. «И самое главное, ты здесь за тем, чтобы указать мне черту». «Это невозможно», — прогрохотал бас. «Но ты угадал, смертный. Никто, кроме меня, ее не видит, и потому переступить черту можно, только держа меня за руку». Дружный вздох обозначил, что мои напарники волновались всерьез. «Приятно, черт подери. Их пусть и невидимая, но эмоционально ощутимая поддержка мне очень даже была нужна. Не зря люди поговаривают, что на миру и смерть красна. Без свидетелей оставаться героем куда как сложнее, чем зная, что на тебя смотрят». «Ты готов идти дальше? А остальные?» «Только ты. Но прежде разоблачись. Переступая черту, человек должен все оставить в прошлом. И думы, и ценности. Иначе она тебя не примет». «Полностью». «А тебе есть чего стыдиться?» — спросил страж под отчетливые смешки моих спутников. «Как-то не задумывался над этим вопросом», — дернул я плечом. «Вот и не надо». «А совет? Ты же обещал совет?» «Я помню», — кивнул страж. «Когда окажешься по ту сторону черты, закрой глаза. Так будет виднее». «А без загадок никак нельзя», — вскинулся я. «Надоели». «Поймешь на месте». Заметив, что в процессе разговора я уже приобрел свой первозданный вид, страж взял меня за руку. «Гляди и ступай». «Почему великолепный хрустальный грот, переливающийся, манящий игрой миллионов разноцветных искр, додумались назвать чертой, я так и не понял. Может, у голема с дикцией не все в порядке? И на самом деле имелся в виду чертог? Но от игры самоцветов я почувствовал такую сонливость, что едва тут же не улегся прямо на пол. Сон буквально вцепился в меня, уютно мурлыча что-то, знакомое с детства. Последним усилием воли я стряхнул оцепенение и закрыл глаза. Мир погрузился во тьму, и только 1 искра осталась сиять по-прежнему. Больше в подсказках я не нуждался, так как безошибочно понял, именно за ней я и пришел сюда. Слеза Создателя ждала меня давно готовая покинуть обреченный мир, чтобы возродить жизнь где-нибудь в другом месте безграничного веера.